Условные сокращения. ГРМ, отдел рукописей Государственного русского музея, Санкт-Петербург. ЛН, литературное наследство. НИОР РГБ, научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки, Москва. ПСС, полное собрание сочинений. РГАЛИ, Российский государственный архив литературы и искусства, Москва. РО ИРЛИ, рукописный отдел Института русской литературы, Пушкинский дом, Российской академии наук, Санкт-Петербург. РНБ, отдел рукописей Российской национальной библиотеки, Санкт-Петербург. Небесная арка. Небесная арка, Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке. Издание второе подготовлено Константином Азадовским. Санкт-Петербург, 1999 год. Первое издание, Санкт-Петербург, 1992. Письма 1926 года. Рильке Р.М., Пастернак Б., Цветаева М. Письма 1926 года. Подготовка текстов, составление, предисловие, перевод, комментарии К.М. Азадовского, Е.Б. Пастернака. Е.Б. Пастернак, Москва, 1990 год. Рильке и Россия. Рильке и Россия. Письма, дневники, воспоминания. Издание подготовлено К. Азадовским. Санкт-Петербург, 2003 год. Цветаева с указанием тома. Цветаева М. Собрание сочинений в 7 томах. Составлен подготовка текста и комментарии А. Саакянс и Л. Мнухина. Москва, 1994-1997 годы.